Глава третья. Не спеша меряю шагами небольшую камеру, в которую меня бросили. А иначе и не скажешь. Протащив по коридорам корабля, меня доставили в тюремный блок. А на что-то другое это место никак не тянуло, и буквально бросили в одну из камер, заперев в ней. И все на этом. Никаких-то расспросов, ни обыска. Все, что при мне было, то и осталось. Только у меня с собой ничего толком-то и не было. Пока меня доставляли сюда, усердно крутил головой по сторонам, старательно все рассматривая. И увиденное поставило меня в тупик. Я ожидал увидеть какие-то крутые технологии, что-то прям вау, как-никак 5 веков прошло. А увидел самый обычный корабль. Такие были и при мне. Разумеется, что-то, скорее всего, изменилось. Но, во-первых, я этого не заметил. Сложно все же было подмечать все детали, когда тебя тащат, заломав. И, во-вторых, изменения, если и есть, то не бросающиеся в глаза. Все выглядит немного чуждым, незнакомым. Но на этом и все. Экипаж корабля видел людей, видел имперцев, 2-метровых массивных здоровяков, в целом похожих на людей, но с грубой темно-коричневой кожей. И все. Ни ашерцев, кристаллическую разумную форму жизни, способную принимать любой вид, ни кого-то еще другого. Что со мной собираются делать дальше? Непонятно. Хотел попытаться расспросить других узников, но, похоже, тут больше никого нет. Камеры не звукоизолированные, а вместо дверей вообще решетки. Но на мои крики никто не отозвался, и кого-то в камерах напротив разглядеть не получилось. Еще немного побродив по камере, сажусь на металлическую койку. Убивать меня, наверное, все же не будут. Сразу не убили. Потом не убили. Вместо этого поместили в камеру, и это намекает как минимум на то, что со мной хотят поговорить. Минуты тянулись томительно долго, но вот раздались приближающиеся шаги. Поднявшись с койки, жду, когда до меня дойдут. И да, шли в самом деле ко мне. Напротив камеры остановились 3 бойцов. «Выходи», — приказал один из них, открыв дверь, а остальные взяли меня на прицел. Послушно выхожу. «Вперед!» — раздался новый приказ, и меня слегка подтолкнули в спину в направлении выхода из тюрьмы. Сопротивляться смысла все еще не вижу и иду куда нужно. Недолгий путь по коридорам корабля, и меня завели в какое-то помещение. Оглянувшись по сторонам, понимаю, что это очень похоже на медотсек. «Садись!» Очередной приказ и толчок в сторону кресла с фиксаторами для конечностей и какими-то датчиками. Ох, не нравится мне это. Надеюсь, меня не собираются разбирать на запчасти. Это просто глупо. С нынешними технологиями проще вырастить с нуля нужное. А хотя, я же не знаю, какие технологии нынешние. И если разобрать человека на части теперь выгоднее и проще, чем вырастить нужные органы, то это очень печально. Сохраняя невозмутимый вид, сажусь в кресло. Стоило мне оказаться в нем, как фиксаторы быстро обхватили мои ноги и руки. Один из доставивших меня сюда бойцов подошел и проверил, как они держат. Убедившись, что все как нужно, они все покинули помещение, оставив меня в одиночестве. Пока есть возможность, с любопытством осматриваюсь по сторонам. Шею и голову мне не фиксировали, так что можно спокойно делать это. Повсюду какие-то пробирки, склянки, непонятное оборудование. Чего-то знакомого не вижу, и это напрягает. В последние годы, да скорее даже столетия, в Земной Федерации вся медицина свелась к специализированным медицинским капсулам, которые могли собрать тело по частям или отрастить новые конечности и части тела. Это не говоря про какие-то болезни или иные проблемы со здоровьем. Они могли справиться почти со всем. А тут я что-то ничего такого не вижу. Разумеется, оставалась и полевая медицина, и это были вовсе не стационарные медкапсулы, но даже так чего-то похожего тут все равно не видно. Отвлекая меня от рассматривания оборудования, Открылась дверь, и сюда вошел мужчина. Человек. Ему лет 50 на вид. Одет в... Хрен его знает во что. При мне такой одежды не было. Напоминает обычный спортивный костюм, но покрой ткань очень странная. Он подошел к какому-то пульту недалеко от меня и принялся там что-то делать. «Я буду задавать вам вопросы. Отвечайте на них честно, и все будет нормально», — произнес он, посмотрев на меня. «Как вас зовут?» «Сергей Асов». После того, как он услышал мой ответ, его взгляд расфокусировался. И это выглядит очень знакомо. Так часто получается, когда человек переключается на виртуальный интерфейс нейросети. Значит, нейросети тут есть. Ну, хоть это радует. «Странно», — задумчиво произнес он, вернувшись в реальность и посмотрев на пульт, с которым возился до этого. «Вы не врете, но в системе вас нет. Ладно, продолжим. Откуда вы прилетели?» «С космической станции». «Какой?» «Без понятия». «Что это значит?» «То и значит. Я не знаю, что это была за станция». «Где она находится?» «Без понятия». «Вы издеваетесь надо мной?» «Нет». «Ладно. Как вы попали на ту станцию?» «Без понятия». «Зачем вы находились на той станции?» «Без понятия». «Да что с вами делать? И ведь не врете же. Сенсоры невозможно обмануть. Как вы оказались в спасательной капсуле в этой звездной системе?» «Станция попала под астероиды, ее защита не справилась с этим, и она начала разваливаться. Я воспользовался спасательной капсулой и покинул станцию. Уйдя в прыжок, капсула почти сразу же вышла из него, а в ней практически все оборудование вышло из строя, и 2 недели я болтался в космосе». «Чем вы занимались на станции?» «Очнулся, понял, что станция разваливается, начал выбираться с нее». «И все?» «Все». «Откуда вы родом?» «С Земли». «С Земли?» — недоверчиво переспросил он. «С Земли?» «Но ничего не понимаю», — тихо прошептал он себе под нос, но я услышал его и спросил уже громче. «Что вы знаете о нас?» «Ничего. Вы заметили мой сигнал бедствия и прилетели на него. Разве это не так?» «Сейчас это не имеет значения. Так, я вас освобожу. Вы до этого вели себя смирно, так что прошу и дальше так продолжать. Пройдете за мной в соседнее помещение. Если попытаетесь сбежать, то снаружи есть наши бойцы, и они встретят вас. И поверьте, эта встреча вам не понравится». «Хорошо». Мужчина нажал что-то на пульте, и фиксаторы открылись. Он с опаской, поглядывая на меня, пошел в соседнюю комнату. Я двинулся следом за ним, держа дистанцию и не делая никаких резких движений. И вот там уже было хоть что-то знакомое мне, а именно медкапсула. Слегка странно выглядящая, но определенно она. «Раздевайтесь и ложитесь», — приказал мне мужчина, кивнув на нее. «Что вы хотите со мной сделать?» «Просто просканировать вас, убедиться, что у вас нет никаких сюрпризов». «Сюрпризов?» «Сюрпризов, взрывчатки, контейнеров с вирусом или еще чего-то». «Как все серьезно». Обескураженно произнеся это, снимаю с себя скафандр и залезаю в капсулу. Несколько мгновений, и крышка закрылась, отрезав меня от внешнего мира. А капсула активировалась, приступив к сканированию моего тела. Меня ничто не сковывает, так что в случае опасности могу попытаться освободиться. И у меня даже это, скорее всего, получится. Знаю несколько слабых мест у медкапсул. Так-то они обычно весьма прочные, но если знать и постараться, можно и выбраться из них. Почему-то сильно сомневаюсь, что за прошедшее время эти слабые места устранили, тем более они не так уж чтобы сильно кому-то мешали и доставляли проблемы. Пара минут меня просканировало аж несколько раз, и крышка открылась, выпуская меня наружу. «Оденьтесь в это», — произнес врач, а это, скорее всего, он, и бросил мне какой-то сверток. Раскрыв его, вижу комплект одежды, очень похожий на тот, в который и он сам одет. Быстро одеваюсь и должен признать, одежда удобная и весьма приятная на ощупь. «Ну что, бомбу не нашли во мне?» Спрашиваю врача, который все это время что-то усиленно разглядывал на голографическом экране, возникшем перед ним. «Не нашел. В этом-то и проблема». «В смысле?» «В прямом. Вот это ваше тело!» — ответил он и развернул экран ко мне, демонстрируя результаты сканирования. «Ну, нормально все же. Никакой лишней ерунды не вижу. Вообще никаких технических модификаций не вижу». «Вы чисты. Абсолютно». «И?» — спрашиваю, не понимая, к чему он ведет. «У вас ни нейросети, ни каких-то модификаций». «И?» «Это невозможно в наше время». «Да?» «Да. Разве что... Признайтесь, вы чистый?» «Чистый?» Спрашиваю, не совсем понимая, что он подразумевает. Догадка есть, но верная ли? «Это после стольки-то дней в спасательной капсуле? Сильно сомневаюсь». «Да я не про это», — поморщился доктор. «Вас нет в системе. У вас нет ни нейросети, ни модификаций. Вы из чистых, да?» «Не знаю», — отвечаю, заметив кое-что любопытное на результатах сканирования, а именно скан моего мозга. Может, ошибаюсь, но нейросеть у меня все же есть. Вон она опутывает мой мозг. Вижу характерные уплотнения на скане. Только тогда я не понимаю, почему врач сказал, что у меня нет нейросети. «Но при этом вы генетически улучшены. Ваши показатели превышают обычные в разы. Никогда не видел такой работы». «И?» «А чистые? На то и чистые. Генетические модификации они тоже обычно не используют. И что за хреновина у вас в мозгу? Что это такое?» «Нейросеть?» «Какая к дьяволу нейросеть?» — воскликнул врач, очень удивив меня. Как своей реакцией, так и упоминанием дьявола. Не думал, что спустя столько времени старые ругательства вполне еще живы. «Вот это нейросеть! А у вас непонятно что!» Врач сменил изображение на экране, показывая мне чей-то мозг. И в том мозгу был хорошо различимый чип, опутавший этакими жгутиками мозг. И да, различия с моим мозгом хорошо видны. «Это нейросеть?» — недоверчиво спрашиваю у него. «Да, вот это нейросеть, а не то, что у вас». «Значит, у меня не нейросеть», — отвечаю, пожав плечами и не став доказывать, что как раз-таки у меня самая обычная нейросеть, а вот эта хреновина, которую он мне показал, что угодно, но не нейросеть. Такие были, наверное, в 21 веке, в моей молодости. А последние хрен знает сколько веков, они были в том виде, какая сейчас у меня. Только непонятно, почему моя нейросеть до сих пор не дала о себе знать. Не должно так быть. «Все, что я хотел, выяснил. Вы можете вернуться в камеру, или же могу временно запереть вас в одной из медицинских палат. Они сейчас свободны, и проблем не будет». «Конечно же, давайте в палату. Я так понимаю, убивать меня вы не собираетесь?» «За кого вы нас принимаете?» — возмущенно спросил он. В ответ лишь пожимаю плечами. «А кто вы?» «Мы!» — начал отвечать врач, но замолк. «Позже узнаете, если все решится в вашу пользу. А нет, просидите в палате или камере, пока мы не доберемся до крупной станции или населенной планеты и не высадим там вас». «Хорошо. У вас больше ко мне нет никаких вопросов?» «Пока нет. Идите за мной». Позвал меня врач и пошел к выходу из медотсека. Стоило двери открыться, как нас встретила тройка бойцов, настороженно посмотрев в нашу сторону, но за оружие не схватившись, хотя и держа руки рядом с ним. «Все нормально», — произнес доктор. «Он пока посидит у меня». Услышав это, бойцы заметно расслабились, но взгляды от нас не отвели, а врач повел меня дальше. Пройдя немного по коридору, мы остановились у одной из дверей. «Вам сюда. Дверь запру, сами понимаете». Дождавшись, пока я зайду в палату, доктор запер за мной дверь. «Ну, уже получше», — говорю вслух, осматриваясь по сторонам. «Помещение побольше тюремной камеры, да и обстановка побогаче. Есть мягкая на вид кровать, тумбочка, шкафчик, небольшой столик. Подойдя к кровати, проверяю ее на мягкость. И в самом деле мягкая. Сразу же заваливаюсь на нее и растягиваюсь на ней. Какой же кайф! Оказывается, я не слабо соскучился по обычной нормальной кровати. В спасательной капсуле такой роскоши не было. Немного повалявшись, поднимаюсь и внимательно осматриваю помещение. Но больше ничего нового обнаружить не получается. Ни какой-нибудь консоли с доступом к сети корабля, ни какого-то оборудования. Тогда подхожу к двери и ради интереса пытаюсь открыть ее. Управляющая панель ожидаемо игнорирует мои прикосновения. Уцепиться как-то за дверь и так открыть ее тоже не получилось. Еще немного повозившись с дверью, возвращаюсь к кровати и сажусь на нее. Сканирование показало, что нейросеть у меня все-таки есть, но по какой-то причине она пока молчит. Нужно попытаться активировать ее. Как мне это сделать? А без понятия. За предыдущие дни я чего только не перепробовал. Разве что я старался действовать относительно осторожно, не будучи уверенным, есть ли у меня вообще нейросеть и не впустую ли напрягаюсь, пытаясь связаться с ней. Но теперь-то я знаю, что она у меня есть. А значит, сосредотачиваюсь и напрягаюсь, стараясь вызвать нужные ощущения и добиться отклика от нейросети. Мне нужна нейросеть. Напрягаюсь до такой степени, что, кажется, начали вздуваться вены. Опомнившись, выдыхаю воздух, а то такими темпами можно и перестараться. Если сильно тужиться, может получиться и что-то другое, не совсем то, что нужно мне сейчас. А в туалет я ходил давненько, так что стоит быть осторожнее. Немного передохнув, пытаюсь снова достучаться до нейросети, а потом снова и снова. Нейросеть Эклайс приветствует своего носителя. Модель нейросети Эклайс версия 125.56А. Ожидайте. Проводится первичная настройка интерфейса. Расчетное время развертывания модулей нейросети — 1 минута. Увидев долгожданные строки перед своим взглядом, радостно падаю на кровать, облегченно вздыхая. У меня получилось. Нейросеть рабочая, и я ее наконец-то активировал. Правда, модель вообще незнакомая. Не слышал ни про Эклайс, ни тем более про эту версию. Но то, что она 125-я, внушает надежду, что это будет не глючная, не обкатанная хреновина, а вполне стабильная и проверенная временем модель. Выждав минуту и дождавшись сообщения об успешном завершении развертывания всех модулей нейросети, приступаю к изучению ее возможностей. Чем она порадует меня? Озадаченно хмыкаю, закончив читать о ее возможностях. С одной стороны, они весьма и весьма неплохи, а с другой, как-то вот вообще не впечатляет после того, что было у меня. У меня же стояла не какая-то определенная модель нейросети, а можно сказать, непонятно что, которая постоянно улучшалась под мои нужды. Арти все время придумывала, как можно сделать ее еще лучше. Для этого были фабрики нанороботов и еще много всего. А здесь, судя по всему, завершенное готовое изделие, которое само улучшаться не может, как и ремонтироваться и устранять выявленные недостатки. И никакого модуля саморазвития ИИ в том виде, который был у Арти. Эта нейросеть может развиваться, но в строго ограниченных рамках и в заданном направлении. Никакой случайно возникшей полноценной личности с эмоциями. Тут даже поведенческих матриц нет. Общение с носителем сведено к минимуму. С ней не потрындишь о чем-нибудь коротая время и не посоветуешься в трудной ситуации. Эх, вот это немного печалит. А в остальном, касательно ее возможностей, на первый взгляд, все нужное в ней есть и с весьма достойными параметрами. Вот только насколько они достойные, станет понятно лишь после того, как я изучу нынешние нейросети. Может, несмотря на их древний внешний вид, параметры у них ого-го. Но так, исходя из того, что я помню, она должна быть очень даже неплоха. И что бы мне сделать? Руки так и чешутся испытать нейросеть в деле. С ее управлением освоился. Ничего сложного. Особенно, когда ты делал это веками. Мысленно отдаешь команды, обращаясь к ней. Создаешь определенные алгоритмы в зависимости от действий, мыслей, мысленных усилий. Ничего сложного, и все вполне интуитивно понятно. И для начала пытаюсь найти сеть корабля. Скорее всего, она тут есть. К чему-то же подключаются нейросети членов экипажа, как-то обмениваются информацией. Сильно сомневаюсь, что они без подобной связи тут. Слишком уж удобно. Влезу в нее, посмотрю, что тут к чему, и дальше буду уже решать, что делать. Только Эклайс выдал, что нашел сеть, правда, закрытую паролем, как по кораблю разнесся рев тревоги. «Ну, и что на этот раз произошло?» — устало спрашиваю вслух. «Отдаю команду нейросети на взлом сети корабля. Мне нужна информация о происходящем. Каких-то сложностей со взломом возникнуть не должно». Нейросеть уже оценила масштаб предстоящих работ и выдала, что ничего невыполнимого не предвидится. Защита на сети фрегата оставляет желать лучшего. На капитанском мостике фрегата «Несокрушимый» было многолюдно. Помимо членов экипажа, которые находились там и обычно, присутствовали и те, кто заглядывал туда редко. «Что выяснили?» — спросил мужчина лет 30, одетый в капитанский китель. Он был высокий и поджарый, а на его поясе виднелась кобура с пистолетом. Рядом с ним стояло еще трое человек, двое мужчин и одна женщина. «Док, давайте вы первый», — произнес один из мужчин, кивнув старшему среди них. «Ничего определенного сказать не могу. Этот человек не знает, кто мы такие. Не врал, отвечал честно». «В чем проблема?» — спросил капитан, заметив, что док как-то мнется. «Его нет в системе. В нем нет нейросети, нет модификаций, только генетические изменения. И он назвался Сергеем Асовым». «И? Чистый, значит? Этих чудаков хватает. Странно, конечно, что он вот так один посреди космоса оказался, но мало ли». «Вряд ли он чистый. И сам он не знал, кто это такие. Реакция на мой вопрос была весьма однозначной. Он удивился и не понял, о чем я говорю. Да и они избегают любых модификаций тел, в том числе и генетических. Это не похоже на них. И Сергей Асов. «Вам разве это имя и фамилия? Ни о чем не говорят?» — спросил он и окинул взглядом собравшихся рядом людей. Но ответом ему были лишь недоуменные взгляды. «Эх вы, не знать такую личность! Он стоял за возрождением Земли, ее выходом на галактическую арену, выиграл войну против имперцев. Легендарный человек!» «Ты думаешь, это он?» «Нет, конечно, смеешься. Он бесследно пропал много веков назад. Просто еще одна странность». «Любишь ты забивать голову разной ерундой», — попеняла ему женщина. «Что-нибудь по делу есть? Он рассказал что-то интересное?» «Нет, сюда угодил случайно, сбойнула спасательная капсула. Вылетел с какой-то космической станции. Что за станция и где находится, сказать не смог. Из разговора с ним у меня сложилось впечатление, что он там вдруг очнулся, и сразу же ему пришлось бежать оттуда». «Он не мог врать?» «Исключено». «Что еще про него скажешь?» «Вел себя спокойно, доброжелательно, но для взрослого человека задавал порой странные вопросы. Например, удивился тому, как выглядит нейросеть. Подозреваю, что до этого он находился где-то в изоляции и не контактировал с современным миром». «Он сказал, откуда родом?» «Да, с Земли», — ответил док. И его собеседники недоверчиво посмотрели на него. Тот лишь тяжело вздохнул. «Что вы на меня так смотрите? И нет, я не пошутил. Я сам так же отреагировал, даже переспросил у него. Но нет, он уверен, что с Земли. Подозреваю, что это просто какая-то другая планета, которую так же назвали. Чё только не встретишь на просторах космоса. Еще одна небольшая странность, связанная с этим парнем. Но не более. Скажите лучше, что у вас есть. Тоже ничего особенного. Взял слово второй мужчина. Ему лет 40, одет в рабочий комбинезон, и по нему сразу видно, что он любит возиться с разной техникой. В капсуле в самом деле произошел сбой. Около 2 недель этот Сергей находился в ней посреди пустого космоса. Там работала только система жизнеобеспечения и модуль связи. Все остальное вышло из строя. Видно, что пытался проводить диагностику и чинить, но безуспешно. Артур, вы выяснили, откуда капсула прилетела? Система капсулы после сбоя перезагрузилась, и временные данные, в том числе и стартовые координаты, стерлись. Капсула старой модели, такие уже не делают, ей не меньше 4 веков. Откуда бы она ни прибыла, то место старое. На этом все, больше мы ничего не выяснили. «У тебя что?» — спросил капитан у женщины. «Тоже ничего. Вышел сам, сдался, не сопротивлялся, вел себя спокойно, агрессии не проявлял. Мои ребята ни о чем таком не докладывали. Что думаешь делать с ним?» «Он нам сейчас вообще ни туда и ни сюда». «Избавимся от него?» — предложила женщина. «Асара, ну вот что ты опять начинаешь? Придержи свою кровожадность, мужик!» «И так пережил немало. Только, возможно, спасся, а ты предлагаешь убить его». «Он слишком мутный, слишком много странностей с ним», — ответила женщина. «И что? Это не делает его плохим или нашим врагом. Возможно, он результат какого-то эксперимента чистых или еще чей-то, и смог спастись. Можно предложить ему присоединиться к нам, хотя бы на время», — подал голос доктор. «Пусть в нем нет технических модификаций, но из-за генетических изменений он, как минимум, не уступает нашим рядовым бойцам. Проверить его навыки, если достойные, то пусть побудет среди наших бойцов. И при деле, и те за ним присмотрят. Или, может, он еще в чем-то разбирается? В технике, например?» «Это вряд ли», — усмехнувшись, ответил главный техник фрегата. «Проверить можно, но я сильно сомневаюсь». «Тогда как бойца. Ну или можно просто запереть его, пока не прилетим куда-то в нормальное место. Но так он будет только проедать наши запасы». «Может, все же просто выбросим его за борт? Сам же говоришь, он может быть чьим-то экспериментом. Нужно нам с этим связываться», — снова предложила девушка. «Асара!» — произнесли одновременно все трое мужчин и укоризненно посмотрели на нее. «Он вполне живой, нормальный человек. Я уверен в этом», — произнес доктор. «Ладно, ладно, как скажете», — ответила та, шуточно вскинув руки. «Так, он побудет пока на тебе. Кормить его за просто так целый месяц мы не будем. Проверь его. Если годится, бери к себе», — приказал ей капитан фрегата. «Хорошо, Кэп, как скажешь. Погоняю его, посмотрю, на что способен». Тогда договорить капитану не дала взревевшая тревога. Капитан сорвался с места и подскочил к одному из экранов, который был неподалеку. «Дерьмо! Они нашли нас!» — воскликнул он. «Приготовиться к бою! Мы не успеем уйти!» «А прыжок?» «Они слишком близко! Уйдут вместе с нами!» Говоря это, капитан быстро отдавал приказы через свою нейросеть. 2 секунды, и фрегат «Несокрушимый» был готов к бою, выводя щиты на максимальную мощность и начав накачку энергии всех своих орудий. Ему же противостояло 3 корабля, вышедших из прыжка совсем рядом с ним. Тоже фрегаты, только 2 поменьше, а 1 побольше. На границе 100 метров в длину. И, судя по результатам сканирования, встретить «Несокрушимого» так быстро они не были готовы. Щиты у них не были выведены на максимальную мощность, а накачка орудий не была произведена. И это дало «Несокрушимому» шанс побороться еще. Победит он вряд ли, но без боя не сдастся, хотя шанс всегда есть. «Нас будут брать на абордаж! Готовьтесь к этому!» — приказал капитан Асари. Кивнув ему, девушка быстро убежала, как и техник с главным медиком. У всех у них есть свои задачи. А про Сергея Асова все забыли. Не до того им стало.